Небеса плакали, рыдали двое суток. Косматое сырое небо над крышами села так грохотало гулким громобоем, так молниями резалось, как только осколки не падали во двор. Земля поминутно сотрясалась от грома, и дом сотрясался. Где-то в шкафу стеклянная посуда тарахтела, звякала ведерная душка на ведре с водой, стоявшим на кухне. Герань в синем горшочке содрогалась на окне. Один лепесток оборвался, упал на самый краешек сосновой домовины. И даже холодное тело покойницы вздрагивало. И тогда с него слетала золотистая пчела, за которой Марфута-переправница давно уже охотилась, но никак не могла изничтожить. «Да оставь ты ее!» – ворчала старушка-подружка. «Далась она тебе!» Настырная Марфута, молча сопя, косяка давила на подружку и опять следила за пчелой, непонятно откуда появившейся в доме и норовившей сесть на лоб, на щеку покойницы. Свеча с тихим треском, похожим на шепот, горела в изголовье гроба, рядом с пожухлым цветком стародуба горицвета. Пламя свечи то и дело пульсировало от сквозняка и синевато вздымливало, когда в избу входил кто-нибудь или выходил. И в эту минуту, когда дверь открывалась, было слышно, как сильно, как жутко деревья трепещут под сильными руками листодеров. По садам и рощам мокрый буйный ветер нещадно драл последнюю листву. И ни конца, ни края этому реву и грому не предвиделось, кажется. И все же на рассвете вторых промокших суток и ветер, и ливень стали понемногу выдыхаться. Сначала ливень превратился в мелкий, нудный дождь, а потом и этот бисер прекратился. Яркое полуденное солнце из-за облаков неожиданно вывалилось, вспыхнули лужи, засверкали стекла в избах, воробьи оживились на крышах, зачиркали в воздухе последние ласточки, не улепетнувшие в теплые края. Прохладный ветерок игриво запосвистывал, гоняя мокрую листву по дворам, по улицам. Степан Солдатеевич поправил раскисшее ласточкино гнездо под застрехой сарая, разбитый скворечник наладил, тесовый козырек приколотил и на новой жердине поднял к небесам, пометуя, что Доля Донатовна всегда по весне любовалась и ласточками, прилетающими к сараю, и угольно-черными птахами, вернувшимися к этому скворечнику. Окрестные ребятишки, истомившись по избам, на волю выскочили, смех там и тут раздавался, такой непривычный, диковатый и даже кощунственный для Стародубцева, придавленного горем. Он чуть молотком по пальцу не стаданул, глядя на смеющихся сорванцов, пробегающих мимо ограды. «Живым живое, чего уж тут», – подумал он, унося инструменты в сарайку. Вечер был синеглазый, просторный, задумчиво тихий. Заря широко распласталась где-то над кронами мясного бора, где глухо ухал филин в темноте. Река за огородами струилась, почти не сверкая отражением звезд, как черными платками завешенное зеркало. Ночь была томительная, долгая, опаленная светом церковных многочисленных свечек. Старухи постарались, принесли восковые вязанки. Петухи под утро не пели почему-то, как это обычно они делали. Петухи по сараям надсадно, протяжно плакали. Это было слышно так отчетливо, так явственно, словно петухи эти плакали вполне сознательно. Другого объяснения Степан Солдатеевич не находил. Земля просохла за ночь, а под утро уже так приободрилась, что даже легкая пыльца над дорогой вспархивала. Вот что значит невредная доля была. «Видишь, как погода распогодилась», — говорили Степану Солдатеевичу старушки-подружки. Так говорили, как будто он долю не знал. «Что значит невредная?» — вслух подумал Стародубцев. Доля вообще была такая, каких теперь не сыщешь днем с огнем. Доля кроткая была, даже пчелы ее не кусали. Он понуро смотрел на пчелу, кружившуюся около покойницы, и вспоминал, как однажды пришла ему мысль поставить пасеку за огородом, где начинались поля, перелески, богатые медоносами, клевер, донник и прочее. У него тогда была идея фикс при помощи народной медицины поправить здоровье и свое, и Долина, и добиться того, чтобы у них появился бы свой ребятенок. От знакомого пчеловода он знал, что мед, прополис и пюрга, пчелиный яд и маточкино молоко могут самым волшебным образом повлиять на улучшение здоровья. «Японцы, – изрекал знакомый пчеловод, – самые большие в мире долгожители, неспроста в обязательном порядке дают маточкино молоко ребятишкам в детских садах и школах». В общем, завел Солдатеич тогда свою пасеку, развернулся как только мог по своим не более чем скромным капиталам, купил несколько улей, построил специальный домик для зимовки пчел, зимовник, в котором должна быть определенная температура, вентиляция, влажность. Много сил, как физических, так и душевных, потратил Степан Солдатеич во время пчелиной эпопеи. А результат был такой, что рожа на бок съехала от раскаленных пчел, потому что они не стали терпеть разгневанного, а иногда и просто злобного хозяина. Пчелы требуют терпения и ласкового с ними обращения, а Стародубцев с ними обходился, как со своим оружием на чердаке. Хладнокровно, грубо разбирал пчелиные улья и собирал. И однажды это пчелам шибко не понравилось. И каждый раз потом, когда Стародубцев видел, как из медогонки вытекает золотистый душистый мед, и позднее, когда видел банку с медом на прилавке магазина или на своем столе, каждый раз он вспоминал широкую и нежную Долину улыбку с ямочками на щеках и вспоминал свою страхолюдную физиономию, до того покусанную пчелами, что даже окрестные собаки боялись в темном переулке встречать горе пчеловода. 100 лет уже, как пасеки той нету, думал Стародубцев. А пчелы, наверное, помнят мою ненаглядную женушку. Не зря же вот эта пчела со вчерашнего дня по комнате кружится и время от времени садится на сладкую долю. Кроткая была она, как сизая голубка. Никогда ни разу голос не повысила, никогда не вспылила. А уж про скандал какой-то и говорить не приходится. Я сколько раз пыхтел, кипел, как тот холодный самовар, нарывался на семейную бузу. А Доля ни-ни. Не позволяла она ни себе и ни мне. Вот ведь как получается. Золотая бабенка век со мной прожила, а я ходил с глазами на затылке, не видел. Нет, видел, конечно. Видел, только все же, наверное, ценил ее мало. Только смерть глаза нам открывает на человека, жившего рядом.